Гибель Машерова. Несчастный случай или убийство? Хорошо помню тот день, 4 октября 1980 года. Около 20 часов в следственной части раздался звонок заместителя генерального прокурора СССР Найденова. Под рукой оказался один я. Поинтересовавшись, нет ли кого-нибудь поопытнее, предложил срочно зайти к нему, рассказывает прокурор Владимир Калиниченко. У нас ЧП. Несколько часов назад в Минске в автодорожной катастрофе погиб Петр Миронович Машеров. Берите мою машину, езжайте домой, соберитесь. К 10:30. Вас ждут в комнате милиции на Белорусском вокзале. Туда подъедет начальник управления ГАИ МВД СССР генерал Лукьянов. Билетами обеспечит. Выезжайте в Минск. С местными товарищами организуйте осмотр места происшествия и вскрытие трупов. Справитесь? Думаю, справлюсь. Виктор Васильевич, водитель тоже погиб? И водитель, и офицер охраны. В общем, сориентируйтесь на месте и завтра, к концу дня, доложите ваше мнение о том, что произошло. И еще, имейте в виду, несколько лет назад также в автокатастрофе уже разбился один из руководителей республики. Но это так, информация к размышлению. Утром в Минске нас встречало и наше, и милицейское начальство. Прокурор республики Могильницкий познакомил с Николаем Игнатовичем, следователем по особо важным делам. Поехали в морг. На секционном столе крайним справа лежал Петр Миронович Машеров. Герой Советского Союза, активный участник партизанского движения в Беларуси, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Рваная рана на лбу, вывернутая правая нога, переломанные руки. Бросилось в глаза, что одет он был для столь высокопоставленного партийного работника очень скромно. И еще запомнилось, что на водителе его служебной машины под рубашкой был надет широкий и плотный бандаж. Он у меня вызвал некоторое недоумение, но большого значения этому я тогда не предал. Герой Советского Союза Машеров выгодно отличался от остальных членов Политбюро того периода. Скромный и обаятельный, он пользовался огромным уважением не только в Беларуси. Все знали о его приверженности старым автомобилям ГАЗ-13 «Чайка». Поступившие им на смену бронированные мощные ЗИЛы он не любил, как не любил и помпезные выезды. Его раздражали машины сопровождения, особенно снабженные проблесковыми маячками. Между тем, 1 июля 1980 года были введены в действие новые правила дорожного движения, предусматривавшие порядок движения на дорогах автотранспорта специального назначения, так называемых спецкортежей. Теперь они обязаны были двигаться в сопровождении автомобилей ГАИ, имеющих специальную окраску и снабженных мигалками, из которых не менее одной красного цвета. В соответствии с правилами, водители встречного транспорта при разъезде с автомобилями специального назначения должны были остановиться на тротуаре или на обочине, а при их отсутствии – у края проезжей части. 4 октября 1980 года в 14:35 от здания ЦК КП Беларуси в сторону города Жодино выехала автомашина ГАЗ-13 «Чайка», госномер 1009 ММП, под управлением водителя Зайцева. Рядом с водителем сидел Машеров, сзади офицер охраны майор Чесноков. Вопреки правилам и существующим инструкциям, впереди шла автомашина сопровождение ГАЗ-24 обычной окраски без мигалок. Спецавтомашина ГАИ, сигнализировавшая сиреной и проблесковыми маячками, двигалась сзади. На трассе Москва-Брест набрали скорость 100-120 км в час. Такая скорость рекомендуется службой безопасности, так как по расчетам она не позволяет вести по автомобилям прицельную стрельбу. Дистанция между машинами 60-70 метров. За километр до пересечения трассы с дорогой на Смолевичскую бройлерную птицеферму, шедшая впереди «Волга», преодолев подъем, пошла на спуск. До катастрофы оставались секунды. Грузовик, вынырнувший из-за прижимавшегося к обочине встречного МАЗа, увидели сразу. Старший эскорта резко увеличил скорость, и «Волга» пролетела буквально в нескольких метрах от грузовика. Водитель Машерова вначале попытался затормозить, но затем, повторив маневр «Волги», тоже резко увеличил скорость. Петр Миронович, как бы отстраняясь от надвигающегося препятствия, уперся правой рукой в лобовое стекло. Страшный удар, взрыв бензобака, мгновенная смерть. В этот день Николай Пустовит, водитель экспериментальной базы Жодина Белорусского научно-исследовательского института земледелия, выполняя обычный рейс, ехал в сторону Минска. Дорога была дальней, уже несколько часов он крутил баранку. Впереди шел тяжелый грузовик МАЗ-503, принадлежавший автокомбинату номер 4 Минского городского управления грузового транспорта. Пустовит держал дистанцию 50-70 метров. Водитель МАЗа Тарайкович первым увидел спецкортеж. Следуя правилам, он взял вправо и стал тормозить. Скорость автомобиля резко упала. Из показаний Николая Пустовита: «Дорогу, по которой я ехал в день аварии, хорошо знаю. Спокойная езда не вызывала напряжения. Когда я поднял голову, у меня перед глазами был лишь внезапно возникший задний борт МАЗа. Создавалось впечатление, что МАЗ внезапно остановился передо мной. Это заставило меня вывернуть руль машины влево. В моей памяти как бы отложился момент столкновения с препятствием. Страшный удар, пламя». Пустовит утверждал, что отвлекся от управления, чтобы бросить взгляд на приборы. «Я же не исключаю. Монотонный путь после практически бессонной ночи подействовал на него усыпляюще, и он задремал, выключившись как раз в тот момент, когда МАЗ резко сбросил скорость. Маневр влево, столкновение. От страшного удара его ГАЗ-53Б, груженный 5 тоннами картофеля, взорвался. Пустовита выбросило вместе с отлетевшей дверцей. Он горел и остался жив только потому, что на помощь подоспели прохожие. Вторая «Волга» сопровождение чудом затормозила в нескольких метрах от остановившегося на обочине МАЗа. Из заключения судебно-автотехнической экспертизы в НИИ судебных экспертиз Минюста СССР. В сложившейся обстановке при своевременном принятии мер к снижению скорости движения автомобиля ГАЗ-53Б водитель имел возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. В сложившейся обстановке водитель ГАЗ-13 «Чайка» не имел технической возможности применением торможения предотвратить столкновение. Водитель автомобиля ГАЗ-2401-30 МИГ и старшей группы эскорта не располагали возможностью, действуя в соответствии с правилами дорожного движения и специальными инструкциями, воспрепятствовать выезду автомобиля на полосу встречного движения. Около 12 часов мы были на месте происшествия. Посередине трассы исковерканная, засыпанная картошкой «Чайка», на обочине сгоревший ГАЗ-53Б. Осматривая автомобиль Машерова, мы нашли очки с фиолетовыми линзами. Позже выяснилось, что они принадлежали водителю Зайцеву. Он возил Петра Мироновича много лет, и, когда пришла пора оформлять пенсию, не захотел уходить на заслуженный отдых, уговорил первого секретаря и остался на работе. Таким образом, водителем у Машерова был пенсионер с подорванным здоровьем. Тут я вспомнил про бандаж и, к тому же, с плохим зрением. 4 октября день был пасмурным. Все это в совокупности усугубило предварительную ситуацию. Зайцев не смог адекватно среагировать на действия пустовита, грубо нарушившего правила дорожного движения. Но была ли у него возможность спасти жизнь себе и тем, кто находился в автомобиле? Опытные водители гаража ЦК утверждали, что была. Автомобили столкнулись практически на пересечении со второстепенной дорогой, и при хорошей реакции возможен был маневр с выездом на нее или на поле, где можно было погасить скорость. За несколько лет до этого в похожей ситуации оказался председатель Совета министров СССР Косыгин. Реакция его водителя была мгновенной, и он выбрал правильное решение. Правда, премьер тогда потерял сознание, а когда очнулся, решил, что водитель чуть его не угробил, требовал ареста. С трудом удалось убедить Алексея Николаевича, что он, наоборот, обязан своему водителю жизнью. Не могу не вспомнить и о том, как родился слух о гибели Машерова в результате заговора и инсценированной автоаварии. Милицейский генерал, возглавлявший службу ГАИ страны, после перепоя, прибывший в район происшествия, разговаривая с людьми, глубокомысленно изрекал: «Нет, здесь не все чисто. Похоже, кто-то это подстроил». Мне сказали об этой болтовне работники КГБ, и пришлось довольно круто поставить вопрос о, мягко говоря, несерьезном поведении генерала. Через несколько дней в Минск прилетели Найденов и Каракозов. К этому времени выяснилось, что в разработанных МВД инструкциях по сопровождению спецкортежей много нелепостей и положений, прямо противоречащих друг другу. Обсуждали мы один вопрос: есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности за халатность кого-либо из должностных лиц органов внутренних дел. Сошлись на том, что нет. Само дело сложности не представляло, и его успешно закончил Николай Игнатович. Пустовита осудили к 15 годам лишения свободы за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель нескольких лиц. 7 октября 1980 года республика прощалась со своим любимцем Петром Мироновичем Машеровым. У гроба прошли десятки тысяч минчан. Не меньше, несмотря на дождь, стояли вдоль всего пути на кладбище. От ЦК КПСС попрощаться с кандидатом в члены Политбюро приехал только секретарь ЦК Михаил Зимянин. Брежнев прислал товарищу по партии венок. Они, лидеры партии, играли по своим правилам. Такие, как Машеров, выпадали из обоймы, и им мелко, иногда по-крупному мстили. А потому после трагедии в Минске венок. Героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова похоронили на обычном городском кладбище. Место у Кремлевской стены он не заслужил. Еще и поэтому, быть может, так упорно живет слух о его неслучайной гибели.